Глава 5. Работа. Утром я сразу направилась к помятой остановке недалеко от дома, почти привычно игнорируя сальные взгляды и выкрики местных обитателей. Контингент, как и предупреждали, был так себе. Но я старалась не придавать этому значения, как и многому другому. Переполненному автобусу, например. Сегодня на мне был синий костюм. Чуть менее строгий и более нарядный, с замысловатой оторочкой. И блузка с кружевным воротничком, украшенным красивой брошью камеи. В первый день хотелось произвести впечатление, а там буду смотреть, в чем ходить, чтобы не выбиваться из коллектива, понаряднее или попроще. Но придя в нужный кабинет на втором этаже, осознала, что не выбиться из коллектива никак не получится, и неважно, во что я буду одета. Помимо меня в отделе работали 3 девушки, все не старше 25. Они дружно замолчали и повернулись ко мне, стоило зайти. «Добрый день», — поздоровалась я, обводя всех взглядом. «Я ваша новая коллега, Ирена Алмар», и приветливо улыбнулась. «А вы к нам на какую должность?» — осторожно поинтересовалась одна из сотрудниц. «На должность специалиста», — честно ответила я. «Скрывать тут нечего». «А, тогда рада познакомиться». Все 3 заулыбались и представились. «Милара, Аннет и Берти. Все с виду приятные, а там посмотрим». «У нас просто еще должность начальника отдела вакантна», пояснила Аннет, самая бойкая и разговорчивая. «Поэтому я сначала подумала, вы на нее». «Нет, я буду простым специалистом». Я пожала плечами и села за свой рабочий стол. Стол был металлический и высокий, как и стул на колесиках. На столе высился ящик с ячейками, с упакованными в них артефактами. Рядом лежали защитные очки и перчатки, пинцеты, зажимы, тиски, реагенты, которые могли понадобиться для более детальных исследований. Ох, сколько же я не работала со всем этим. Внутри разлилось приятное щекочущее чувство, а пальцы закололо от предвкушения. Я поспешно стянула пиджак, накинула нашедшийся на ближайшем крючке халат, поверх него фартук, надела защитные очки и перчатки и достала пинцетом первый артефакт — небольшое колечко с биркой. «Защита от огня», — гласила надпись на ней. «Ну что ж, проверим». Я осторожно поместила кольцо в тиски, не проводящие магию. Создала небольшой защитный кокон. А теперь воздействие огня. Кольцо погасило его с заметной задержкой. Так себе защита, если честно. На 3. Человек без дара точно получил бы ожог, хотя огня я вложила всего ничего. Такое никуда не годится. Взяла карточку-формуляр и принялась заполнять графы, вынеся в конце вердикт, что для массового производства защитные свойства артефакта слишком слабы, и рекомендации по улучшению. На этом вытащила кольцо из тисков и переложила в другой ящичек вместе с заполненным формуляром. И только тогда поняла, что в кабинете царит гробовая тишина, а девушки смотрят на меня круглыми от удивления глазами. «Что-то не так?» — насторожилась я. «Все так, вроде». Аннет и другие 2 девушки переглянулись. «Тогда в чем дело?» «Вы точно специалист?» — переспросила Берти, невысокая, чуть полноватая брюнетка в зеленом летнем платье. Видимо, с одеждой тут не слишком строго. Все девушки были одеты достаточно просто, в обычные повседневные платья, а не в деловые костюмы, как я. «Точно специалист? А что?» Я пока не понимала, в чем причина их удивления. «Вы так четко все делаете и быстро», — заметила девушка, — «и даже не спрашиваете ничего». «А что тут спрашивать?» — теперь уже я удивилась. «Все же очевидно. И обязанности мне еще вчера объяснили». «Да, но обычно всем новеньким показывают, что именно нужно делать и как. А заполнение формуляра — это вообще тьма!» Всплеснула руками Аннет. Я рассмеялась на такое заявление. «Это формуляр-то тьма? Да они просто никогда не видели бухгалтерские документы. Там не тьма, настоящая голодная бездна». «Тогда проверьте, пожалуйста, все ли я сделала правильно», и протянула девушкам формуляр. Они дотошно проверили все пункты и покивали, все было верно. В целом я и не сомневалась. А дальше работа закипела. Я доставала один артефакт за другим, проверяла и по большей части браковала. «Ирена», — подошла к моему столу Аннет, — «мы с девушками договорились общаться без официоза. Ты же пойдешь с нами на обед?» «Конечно», — отозвалась я, не отрываясь от очередного артефакта. «Тогда вставай и идем», — со смешком проговорила коллега. «Уже?» — я удивленно посмотрела на изящные наручные часики, то немногое, что осталось от моих украшений. «Оказывается, вот так незаметно пролетели почти 4 часа». «Уже!» — с улыбкой подтвердила Аннет. Милара и Берти ждали нас у дверей. Аннет, кажется, была у них негласным лидером. Самая старшая, после меня, разумеется, и опытная в отделе. Мы спустились на первый этаж в столовую, бесплатную для сотрудников. Очередной плюсик работы. Зарплата небольшая, но хотя бы на обедах можно сэкономить. Эх, как давно я не считала каждый вирн. Мы взяли на раздачу подносы с комплексными обедами. Обычные блюда, без изысков. И чай из самых дешевых. Ничего, я ужасно непритязательна, когда нужно. Девушки сразу направились к одному из круглых столиков, видимо, своему любимому, как раз на 4. «Теперь к нам никто чужой не подсядет», — хихикнула Милара. Она была самой младшей из нас. 22, год как выпустилась из академии. «Ирена, а чем ты раньше занималась?» — полюбопытствовала Аннет. «Я была домохозяйкой. Я решила не выкладывать всю свою подноготную. Хотя что-то рассказать все равно придется». «Правда? А почему пошла работать?» «Развелась с мужем», — и грустно улыбнулась. «Пришлось начать». «А я и не спешу замуж», — горячо заявила Аннет. «Хочу сначала чего-то добиться. Мне как раз повышение в этом году обещали. Буду ведущим специалистом», — похвасталась она. «Это правильная позиция», — кивнула я, подумав, что тоже когда-то придерживалась схожей точки зрения. Но в моей жизни появился Мик, и все пошло кувырком. Девушки принялись рассказывать о себе, о своих мечтах и планах, в основном связанных с работой и личным успехом. Я кивала и молча завидовала. Жаль, что когда-то поддалась на очарование Микаэля, а не пошла работать и строить карьеру. Хотя тогда у меня не появился бы Дэнни, а о нем я не жалела никогда, даже в самые тяжелые моменты. Он был моей поддержкой и опорой еще когда лежал в колыбели и всегда наполнял жизнь смыслом. И все-таки, если бы я выбрала карьеру, то тоже могла чего-то добиться к своим годам. Глядишь, сейчас бы возглавляла какое-то серьезное отделение или компанию. Словно в ответ на мои мысли в столовой появился Виктор. Он то и дело останавливался для приветствий и рукопожатий. Потом подошел к раздаче и взял из рук улыбающейся ему женщины поднос. Готова поспорить, его содержимое отличалось от нашего. Вот что значит руководитель. Виктор сел за столик с парой коллег, судя по дорогим костюмам, тоже при должностях. И прежде чем приступить к еде, обвел взглядом просторное помещение. Мне бы догадаться отвернуться, но я не успела. Его взгляд скользнул по нашему столику и остановился на мне. Сердце ёкнуло, ведь я, получается, за ним наблюдала. Как неудобно. Но я нашла в себе силы улыбнуться и кивнуть в знак приветствия. Он ограничился легким кивком и, наконец, взялся за приборы. А я отвернулась и зареклась даже смотреть в его сторону. Не знаю, как он себя чувствовал, но я ощущала некоторое смущение. Пусть с его неловкого признания минуло больше 10 лет, но именно этот эпизод стал последним в нашем с ним общении. Мне было стыдно и за отказ, который я не попыталась смягчить, и за брошенные цветы. Но я рада, что теперь он, кажется, не придает этому значения. Мы пообедали и вернулись в свой кабинет, где я снова погрузилась в артефакторику. Во-первых, мне было действительно интересно. После стольких лет домохозяйства это моя первая нормальная работа. а если считать официальную, то точно первая. Мне нравилось снова использовать магию, чувствовать свою сопричастность к чему-то важному, иметь какое-то дело. И, во-вторых, работа помогала заглушить тоску по сыну и не думать о том, как круто изменилась моя жизнь за последний месяц. Или не за месяц. Она начала меняться в худшую сторону уже давно, просто я упорно не желала этого замечать. Теперь знаю, к чему ведет выборочная слепота. Я снова так заработалась, что пропустила появление в кабинете пятого человека. Не обратила внимания на то, что переговаривавшиеся до этого девушки разом затихли, и шагов в полной тишине к моему столу тоже не услышала. Заметила только мужскую ладонь с красивыми длинными пальцами и аккуратно подстриженными ногтями, легшую на столешницу. «Руки музыканта или артефактора?» — мелькнуло в голове. И только потом осознала, что надо отвлечься от изучения очередной вещи. Я вскинула взгляд, сразу встретившись с синими глазами в обрамлении густых длинных ресниц. В академии Виктор всегда был в очках в пол лица, за которыми не то что глаза, нос не разглядишь. А тут я едва не засмотрелась. «Как первый рабочий день?» — ровно поинтересовался мой руководитель. «Отлично!» Я очнулась и вспомнила, что надо расслабиться и улыбнуться. «Наверное, не самое интересное занятие», — Виктор кивнул на зажатый в тисках артефакт. «Мне нравится», — заверила его. «Странно». Виктор улыбнулся, и я поразилась, что и улыбка у него красивая, сразу оживляющая строгое лицо. «Мне казалось, тебе подходит что-то более творческое. Создание артефактов, а не их проверка». «Можно подумать, у меня теперь большой выбор». «Люди меняются», — я пожала плечами. Окончание «тебе ли не знать» не было произнесено, но так и повисло в воздухе. «Тогда я рад, что тебе нравится». Виктор отошел от моего стола. «Всем хорошего дня». «И вам», — донеслось от девушек. «И тебе». Я выбивалась из коллектива и в обращении к начальству. А стоило двери за ним закрыться, как на меня уставились три пары глаз, явно ожидающих каких-то пояснений. «Ирена, ты знакома с Майером Вальцем?» — с придыханием спросила Аннет. «Да, мы вместе учились в академии», — не стала отрицать очевидного. «Подумать только! Наверное, он уже тогда был таким потрясающим мужчиной». «Наверное», — уклончиво ответила я. «Но мы мало общались и здесь встретились совершенно случайно». Вот бы они удивились, узнав, что в академии Вик был и вполовину не столь хорош, как сейчас. Но я никогда не была сплетницей и становиться не планировала. Об окончании своего первого рабочего дня я тоже узнала от коллег, начавших собираться и предупредивших, что пора. «Точно!» Я посмотрела на часы и нехотя убрала все на свои места. Проверенные артефакты надлежало сдать. Дальше их судьбой займется другой отдел, готовивший официальные ответы их создателям-артефакторам. Мы взяли ящики с проверенными артефактами и заполненные формуляры. Перенесли в соседний кабинет, где девушки познакомили меня с коллегами. Их было всего трое. Лысеющий мужчина лет 40-45, начальник отдела, и две женщины в его подчинении. Меня сдержанно поприветствовали. Здесь царила куда более строгая атмосфера. Да и сами сотрудники отдела взаимодействия с артефакторами были даже постарше меня, так что неудивительно. Но мне мои девушки нравились больше. Их милая болтовня не отвлекала от работы, зато создавала какую-то уютную дружескую атмосферу. Также, переговариваясь, мы спустились на первый этаж и застали интересную картину. Виктор тоже уходил, хотя мне всегда казалось, что руководители такого уровня должны сидеть до ночи. Он шел не быстро, пожимая всем руки, и я как-то немного притормозила. Девушки тоже слегка замедлились, но скорее подстраиваясь под мой шаг. В ладони Виктора блеснули ключи. Разумеется, он на мобиле, вполне может себе позволить. Я по-прежнему не спешила выходить, наблюдая за ним сквозь большие стеклянные двери, когда он остановился на ступеньках и огляделся. «Он же не меня ждет, правда?» «А если меня?» Я не успела додумать эту мысль. И хорошо. По ступенькам быстро поднялась худенькая и совсем молоденькая блондинка, наверняка младше Милары. Она порывисто обняла Виктора, а тот быстро поцеловал ее в губы, что отметало все сомнения. Они не родственники и не друзья. Девушка радостно ухватилась за предложенный Виктором локоть и, что-то щебеча, пошла с ним к стоянке мобилей. «Невеста Майера Вальца», — не без доли зависти в голосе прокомментировала Аннет. «У них, говорят, и свадьба уже назначена. В конце лета должна состояться». «Она милая», — я кивнула. «Ага», — подтвердила Аннет. «А еще дочь или племянница какой-то шишки из магического департамента». Я опять кивнула, снова ускоряя шаг. Чувствовала себя до нельзя глупо. «Подумаешь, мы знакомые вместе учились. Столько воды утекло. Прошлое осталось в прошлом. Так что никаких больше пустых надежд. Виктору совершенно незачем ради меня уходить пораньше, вернее, вовремя, и тем более ждать на ступеньках. Зачем ему разведенная 30-летняя женщина, когда вокруг полно молоденьких девушек, да еще родственниц шишек из департамента?» То, что он до сих пор не женат, больший повод удивиться, чем наличие возлюбленной. Да и мне не стоит думать в эту сторону. Побывала разок замужем, и хватит. Ничего там хорошего нет. Миг тоже вначале был само очарование. Куда только все делось за 10 лет брака. Моя семья — это Дэнни. Вот о ком нужно думать. Пусть я и не забывала о сыне ни на миг. Все время крутилась где-то на подкорке. «Как он там без меня?» Я распрощалась с девушками, стараясь выглядеть как можно непринужденнее, и также легко пошла к автобусной остановке, будто мне не предстоял долгий путь в набитом битком автобусе на самую неприглядную окраину города.